Глава 25. Рома только что предложил мне сыграть ему на пианино в обмен на их с Артемом секрет. Стоит ли оно того? Я недоверчиво покосилась сначала на Рому, потом и на пианино, потом снова на Рому. И снова на пианино. «Ты на него так смотришь, будто ждешь, что оттуда кто-то выскочит», — заметил он. «Ну, чего тебе стоит, Зефирка? Сыграй своему парню». Я прямо в голос рассмеялась. «Так, очень интересно, с каких это пор ты стал моим парнем?» Скрестила руки на груди. «Решил один раз спас нас с братом, и все? Я на все согласна?» «Ну, раз мы выяснили, что я не зло в чистом виде, кем ты меня считала, да и после вчерашнего, может, не будем отрицать очевидное? А может, тебе пойти домой и никакого концерта?» Кивнула на пианино. «Мне захотелось повредничать. К тому же вряд ли он всерьез предлагает мне стать его девушкой. Он просто флиртует, и это забавно. А еще заботится обо мне, что приятно. Но Рома прав в одном. Я теперь рискую влюбиться в него по полной программе. Но перед этим хотелось бы узнать, насколько серьезны его намерения. С другой стороны, не слишком ли поздно я спохватилась?» Особенно после вчерашнего. Да я уже потеряла голову от Акулова. Интересно, к чему это нас приведет. Я хочу послушать, как ты играешь. Стал серьезным он. Или хотя бы душераздирающую историю о том, почему перестала. Что именно Тёма сказал тебе? Напряглась я. Что у тебя настоящий талант. В детстве ты играла так потрясающе, что он, глядя на тебя, тоже загорелся желанием научиться. Но Рома сделал пару шагов, усаживаясь на диван. В один день ты просто перестала играть. И догадываюсь, что дело в той женщине, которая только что вышла из квартиры. Слова мамы вновь всколыхнулись в памяти, и мне стало очень грустно. «Правильно понимаешь», — вздохнула я. «Точно хочешь узнать? История и правда не особо веселая. Ты ведь никому не рассказывала, я прав?» — уточнил он. Я кивнула. «Тогда я хочу, чтобы ты наконец рассказала, а потом сыграла, так что давай. Я слушаю». По правде сказать, у меня только один единственный раз спросили, в чем причина моего отказа от игры. Это было в кабинете школьного психолога. Мелкая, я решила, что лучше попасть в психушку, чем рассказать правду. Так что я бросила в психолога, попавшимся мне под руки, степлером. К счастью, промахнулась, так что в психушку меня не забрали. Еще в детстве я пообещала себе, что никому никогда не расскажу. Но сейчас Рома выжидающе смотрит на меня, и у меня такое чувство, будто он поймет. Никто бы не понял, а он должен понять. «Ладно», — кивнула я, присаживаясь на табуретку рядом с пианино. «Это из-за школьного концерта. Я готовилась к нему несколько месяцев. Мама незадолго до него сказала, что платит за мое музыкальное образование, и ей очень даже интересно узнать, чему меня там учат. Так что я усиленно готовилась. Оставалась на дополнительные репетиции. В общем, я так надеялась блеснуть. Я закрывала глаза перед сном и представляла, как мама обнимает меня и говорит, что так мною гордится. Знаю, может, звучит глупо, но я была маленькая и...» «Ничего не глупо», — перебил меня Рома. «Что случилось потом?» «Я вышла на сцену, собрала весь свой талант». Я грустно улыбнулась. «До сих пор помню то розовое платье, в которое нарядили мелкую меня. Я тогда и правда напоминала Зефирку. Так вот, я играла как в последний раз. Но это и был последний раз. Потому что когда я закончила играть и подняла глаза в зал, надеясь увидеть то, как мама мной гордится, замолчала не в силах закончить. Ее там не было, да?» Легко догадался Рома. Подняла на него взгляд. Он был необыкновенно серьезным. «Да», — кивнула я. «У мамы была какая-то важная встреча, и она не пришла». Мы помолчали немного. Не было нужды говорить, как сильно я расстроилась тогда. Мое детское сердце было разбито. Конечно, я давно уже простила маму. Ребенок-то не понимает, что родители много работают. Хорошо, что я уже выросла». «Ты должна поговорить с ней», — вдруг произнес Рома. «Рассказать, что чувствуешь. Знаю, звучит банально, но...» «Да и с ней невозможно говорить», — перебила его я. «Она меня будто не слышит. Ты сегодня и сам убедился». «Ну, я увидел, что она очень испугалась за вас с Тёмой. По крайней мере, она беспокоится за вас. Да, делает это немного по-своему, но все же... Тебе надо рассказать ей про тот случай, про свою обиду». «Да ну зачем? Много лет прошло». «Вот именно, прошло много лет, а ты по-прежнему не можешь притронуться к пианино». Я опустила взгляд на черно-белые клавиши перед собой. Странно, но рассказав о случившемся Роме, у меня как будто камень с души упал. И дело было даже не в том, что я ему просто выговорилась. Самое важное — это то, что он меня понял. Взглянула на него. У него жизненные перипетии посерьезнее моих. Пока я плакала из-за отсутствия мамы на концертах, он познавал жизнь на улицах, в плохой компании, в драках. Но я чувствую между нами неуловимую связь, особенно сейчас, когда мы оба раскрылись друг перед другом. Мне стало так легко на сердце, что пальцы сами потянулись к клавишам. Оказывается, я не забыла ту мелодию, которую так упорно репетировала перед тем концертом. И мне так необходимо было кому-то ее сыграть, тому, кто услышит. «Это прекрасно, Ника», — сказал он, как только последняя нота стихла. «Ты играешь так», — Рома не нашел подходящего слова. «У тебя самый настоящий талант». «Ерунда». «Поверь моему музыкальному слуху и вставай». Он вдруг резко сам встал с дивана. «Что?» — замешкалась я. «Быстрее!» Он протянул мне руку, которую я взяла на автомате. Рома потянул меня на себя, заставляя подняться на ноги. «Мне кажется, я умру, если не поцелую тебя сейчас». А затем он просто сделал это. Поцелуй был, в отличие от его слов, плавным и мягким. Где-то в глубине души я понимала, что так не целует просто увлечение. Кажется, я что-то большее для Ромы. Или мне просто хочется в это верить. Так или иначе, я поспешила ответить на поцелуй, обнимая его за шею. Но резко оторвалась через мгновение. «Ммм», — промычала я в его губы. «Секрет! Ты обещала рассказать!» «Да, и я расскажу». Он потянулся было за новым поцелуем. «Сейчас!» — потребовала я, закрывая его губы ладонью. Он убрал мою руку. «Я обещал, что расскажу, но не обещал, что сразу». Я задохнулась от возмущения. «Надо же! Этот парень в своем репертуаре!» «Это нечестно! Немедленно рассказывай!» «Какая нетерпеливая малышка! Стой же, не кипятись! Я расскажу через несколько дней. Идет? Мне нужен Тёма для этого». Рома снова было потянулся к моим губам. «Вот и целоваться будем через несколько дней». Зло передразнила я, выпутываясь из его рук. «Ну, Ника, обманщик, радуйся, что у меня нет на тебя времени». Я направилась в коридор. «Куда ты?» «К брату. Надавлю на него. Может, он мне, наконец, расскажет?» «Конечно, я не стану давить на больного Тёму, мне просто надо его проведать в больнице». «Ты все узнаешь через несколько дней, я обещаю», — попробовал успокоить меня Рома. Я только глаза закатила. «Что-то я сильно сомневаюсь, что мне понравится этот их дурацкий сюрприз».